Ему удалось договориться со своей памятью и вывести полученные сведения на уровень сознания, после чего землянам стали известны не только координаты базы Фага в Солнечной системе. Эмиссар задвинул ее глубже в недра Солнца, но и канал метро, связывающий базу с десятком отлично замаскированных пунктов на Земле и у других звезд, в том числе на Тартаре, возле Чужой и на Ореолохе. Контрразведчики проследили практически все струны этого метро, кроме двух. Последние вели явно хозяевам более высокого уровня, которые могли почувствовать, что к ним стучатся гости непрошенные. Экспедиции в стан этих хозяев решили отложить на более позднее время, чтобы успеть подготовиться и не наломать дров. «Ты был у Габриэля?» — спросил Прохор у сына, когда они закончили корректировку плана. «Где он?» «Я был у него дома, но говорил только с его личным инком Диего, который заверил, что Грехов присоединится к нам в нужный момент». Ставр поколебался немного. На лице его отразилось смущение. «Что еще?» «Ничего особенного. Диего меня благословил». О том, что Диего Вирт назвал его при этом воином с большой буквы, Ставр все-таки говорить не стал. К вечеру по местному времени десант был готов к походу. По количеству он не намного превышал отряд, штурмовавший базу эмиссара первый раз, но по защищенности превосходил его многократно. Люди были вооружены лучше и могли кое-что противопоставить уничтожителям и компакт-преобразователям кайманоидов, а также пси-брандерам Фага, мгновенно высасывающим все виды энергии из человеческого тела. Руководил операцией, как и прежде, Прохор Панкратов. Ставру отводилась особая роль. Он должен был перехватить эмиссара, не дать ему уйти. Поэтому в отряде поддержки младшего Панкратова должны были сопровождать Пауль Герцог, Аристарх Железовский, Ратибор Берестов и лично Джордан Мальгриф. Провожать десант обойму пришел Людвиг Баркович, не терявший ни грана своей надменно спесивой флегматичности ни при каких обстоятельствах. Ставр, который еще недавно готов был убить командора, чувствовал себя при нем скованно. Однако Баркович отлично понимал его состояние и передал контрразведчику личный слоган, сочетавший пожелание удачи с иронической усмешкой, дружелюбным подмигиванием и грустным вздохом. «Все понимаю, но ничем помочь не могу». Отряд втянулся в зал экипировки, где каждый десантник влез в пузырь и на мгновение исчез, проверяя функционирование этого странного скафандра в режиме инкогнито. После этого наступил миг прощания. Специально оборудованная кабина метро вместила все 64 человека. Снаружи в зале остались лишь вице охраны, готовые в случае ответной атаки эмиссара катапультировать кабину за пределы атмосферы. Но никто не знал, способна ли финиш-камера на самой базе эмиссара принять одновременно такое большое количество транспортируемого груза, поэтому рассчитывали на худшее, на просачивание по одному. Однако у эмиссара на стреме стояли системы не хуже земных разведсистем, и метро сработало лишь четырежды, пропустив двух Панкратовых, Железовского и Герцога. Точного плана помещений базы у десантников не было, и все же кое-какие детали его они знали. Умник сделал анализ первого штурма базы, синтезировав общее полотно действий первого десанта из четырех десятков отдельных эпизодов и с 50-процентной вероятностью определил главные узловые отсеки и способы их защиты. Поэтому, несмотря на то, что они остались вчетвером в незнакомом мире, члены команды Прохора Панкратова решили действовать на свой страх и риск, ничего не меняя в схеме операции. Все четверо отлично понимали, чем может закончиться их отчаянный абордаж. Но сидеть в засаде и ждать помощи было не в их характерах. Да и в истории сражений отмечалось немало моментов, когда неожиданная скоростная атака приносила победу малому отряду над неисчислимо большим войском. И они, не раздумывая ни секунды, продолжили движение, ведомое оперативным инком по имени Ветер, встроенным в пузырь Прохора. Охрана базы опомнилась через 2 минуты после того, как сторож инк-метро заблокировал струну. К этому времени четверка пиратов преодолела 2 горизонта, 4 с лишним километра по горизонтали и 50 метров по вертикали, и вышла к третьему с изменяющейся геометрией и растительным пейзажем. Именно здесь, по расчетам, находился личный кабинет эмиссара, а также его уголок отдыха. И уже по ландшафту, странным растениям, по 3 бледным полосам в небе, работала, конечно, аппаратура видеопласта, создающая стереоскопические эффекты, аналогичные земной. Видимо, планета эмиссара имела 3 полевых кольца. Десантникам стало ясно, что их прогноз-расчет близок к истине. Эмиссара следовало искать в этом отсеке, равном по площади, такому земному городу, как Рославль, родина Панкратовых. В полную силу защитная система базы отреагировать не успела. Слишком быстро и целеустремленно действовали люди. Но кое-что она все же смогла предпринять. До того, как десантникам удалось пересечь 2 яруса базы, на них 2 напала команда вицев, а один из последних коридоров, изгибаясь, пытался сбросить их в какой-то глухой отсек. Но людям все же удалось пробить прямые коридоры, ведущие к цели, и теперь они остановились у ворот рая, ощупывая пространство отсека всеми имеющимися в их распоряжении средствами локации и контроля. «Он здесь», — уверенно сказал герцог. «Я чувствую шевеление псиполя». Ставр тоже ощущал пульсацию живого и опасного облака, вызывающего чувство омерзения, как от гнезда гадюк. Но кроме этого он чувствовал и взгляд. Кто-то пристально, с грозным недоумением, разглядывал его сквозь оболочку пузыря, легко преодолевая все защитные барьеры, поля и экраны. «Расходимся цепью в пределах прямой видимости», — скомандовал Прохор. «Из поля сил не выходить ни в коем случае. Вперед!» Десантники разошлись в разные стороны и устремились вперед, ведомые тем не менее операционным инком. Но уйти далеко от входа и приблизиться к гнезду отдыха эмиссара им не удалось. Хозяин начал контратаку. Удар псиполя был очень силен, хотя его ждали. Однако нанесен он был в диапазоне, до сих пор неприменяемым людьми, с резонансной полосой в области глубокого воздействия на психику, с гармониками, со свистом, разрезающими подсознание, и отразить его полностью защитники интроморфов не сумели. Таким образом, бой начался в пси-диапазоне в области эмоций и чувств на фоне виртуальной реальности, ощущаемой вполне реально, физически, с впечатлениями настоящих бросков, ударов в уязвимые точки тела, сопровождаемых настоящей болью и ощущением ран, из которых лилась настоящая кровь. Такую или подобную этой атаку когда-то отразили деды во главе с Греховым, когда столкнулись с камигрантами во время второго пришествия конструктора. Ставр оказался на небольшой поляне в сумеречном лесу с деревьями-великанами, вызывающими впечатление живых существ, превращенных в деревья. Из одного из этих серо-коричневых громад вышел директор УАЗ Шкурин собственной персоны, но почти голый, в какой-то косматой накидке и с огромной дубиной в волосатой руке. Ставр воспринял это как должное, потому что и сам выглядел примерно так же импозантно, разве что вместо дубины у него было короткое копье с наконечником из черного камня, внутри которого разгоралась и гасла изумрудная искорка. «Я тебя недооценил, Эрм», — гулко возвестил Шкурин, похожий на Железовского могучей фигуры. «Придется исправить ошибку». «Откуда он?» «Никто не знает». «Кто были его родители?» «Неизвестно», — вспомнил Ставр древнего автора и бросился в атаку. Но деревья не зря выглядели живыми и враждебно настроенными. Как только Ставр увернулся от встречного движения дубины, отбил удар ногой и нанес свой удар, пронзивший руку псевдошкурина, деревья зашумели, зароптали, изменили форму и наклонились над поляной, протягивая ветви лапы, цепляясь за врага, их господина. Конечно, лес на самом деле олицетворял собой поток внешнего пси-излучения, мешающего людям действовать адекватно обстановке, лишающего их уверенности и сил. Но легче им от этого знания не становилось. Ставр не знал, с кем пришлось столкнуться в первом бою его друзьям. Лишь потом стало известно, что всем троим предложили повоевать со Шкориным, только по-разному. Герцог дрался с ним в болоте голыми руками, Железовский на гладиаторской арене и тоже голыми руками. Прохор Панкратов имел поединок в горах, где при каждом движении на сражавшихся падали потоки камней. Одному из живых деревьев удалось зацепить копье Ставра. Пришлось отбивать атаки эмиссара в рукопашную, пока серии мощных ударов Ставр не поверг великана на землю, едва не сломав тому шею. Тотчас же произошла мгновенная трансформация игрового поля. Панкратов стоял на опушке того же леса, над речным обрывом. Краски в этом мире были печальные, черные, серые, фиолетовые, желтые. Река, например, имела желтый цвет, как и небо. Деревья казались черными, пузатые, как баобабы, уродливые и тоже вполне живые. Из-за дерева выступил человек, в котором Ставр узнал нынешнего комиссара Прима Яранцева. Комиссар был одет в латы, в одной руке держал меч, в другой — шлем. «Неплохо, неплохо, юноша», — сказал он невозмутимо. Надо было обратить на тебя внимание раньше. Глядишь, и не дошло бы до поединка». Он одним движением надел шлем и тяжело двинулся навстречу, гремя и сотрясая землю при каждом шаге. Ставр обнаружил, что экипирован примерно так же, разве что меч у него был короче и уже. «На поражение!» «На поражение!» Долетел чей-то едва слышимый пси-крик. «Ставр, их надо убивать!» «Оставляя в живых каждого фантома, ты даешь возможность восстанавливаться!» Ставр молча ринулся в атаку. Этот бой был короче первого. Псевдо-иранцев не знал специфики боя на мечах, хотя владел им вполне профессионально. Однако у него не было таких учителей, какие были у Ставра. И в роду не числились знаменитые воины-рубаки, коими отличались роды Панкратовых-Берестовых. Несмотря на мешающую двигаться густую, очень прочную и цепкую траву, Ставр легко обошел противника и с третьей атаки, сбив шлем, ударом пикирующего бомбардировщика нанес ему удар и снес голову. Небо потемнело, река сбугрилась волнами с бордовым отливом, вздрогнула земля, и Ставр очутился в новой реальности боя. Равнина, окутанная белесым, светящимся туманом, черное небо с бисером звезд и черная рыхлая земля под ногами. Какие-то призрачные фигуры возникают из тумана то здесь, то там, снова прячутся, исчезают. Слышен гулкий топот коней, но кони сами не появляются. Гул удаляется влево, чтобы возникнуть сзади и уйти вправо. Из тумана выступила черная фигура в светящемся паутинном плаще с какими-то странной формы предметами. Голова фигуры льдисто отсвечивала, словно была из стекла. На миг из тьмы сквозь прозрачное забрало проступило лицо Шан Эшталана, великого магистра многих магий. Панкратов понял, что уровень владения полем сил позволяет эмиссару принимать любой облик, хотя, с другой стороны, его стремление показать людям свое умение было скорее психологическим вывертом, издевательством, а также отвлекающим маневром. Однако ни один из десантников не попался на этот достаточно дешевый трюк. «Ты вежлив со старшими, сосунок», — сказал Шан Эшталан. «С магом у тебя это не пройдет». Движение его руки было столь стремительным, что Ставр едва уловил его, успев среагировать на тусклый блик предмета в ладони магистра. Предмет оказался чем-то вроде сюрприза, разве что необычной формы, и при касании любого объекта он взрывался. От первого удара Ставр увернулся, и сюрприз врезался в землю где-то за спиной, породив тусклую желтую вспышку. Второй сюрприз Ставр сбил на лету из маузера, которым оказался вооружен. Одет он был на сей раз в кожаные куртку и штаны, ботинки и шлем танкиста. Третий тоже пришлось сбивать, причем очень здорово мешали призраки, появляющиеся перед человеком в самые неподходящие моменты, и бегущие кони, вот-вот готовые зайти с тыла и затоптать. Не дожидаясь, пока псевдомагистр забросает его взрывчатыми сюрпризами, Панкратов бросился вперед, шиб еще две звездочки и достал таки Шан Эшталана рукоятью пистолета. Стрелять в упавшего не стал. Подождал, пока тот поднимется, и швырнул ему в лоб отобранный сюрикен. Следующим оказался бой с Хасаном Алсаданом на сверхскоростных птеранах с использованием лазеров, метателей пауков, компакт-преобразователей и аннигиляторов. Здесь планета напоминала Землю, но была массивнее, с более плотной атмосферой, и все краски на ней были сдвинуты в зеленую полосу спектра. Ставру мешали гигантские четырехпалые птицы с крокодилями пастями вместо клювов, и Панкратов даже подумал, уж не ландшафт ли планеты Гурах создал эмиссар. Но отвлекаться на разглядывание пейзажа не стал, и после многоминутной карусели боя поразил, наконец, врага, для чего пришлось сблизиться с ним на критическое расстояние, на расстояние броска кинжала, и выстрелить в упор в ненавистное и страшное лицо. И все кончилось. Вернее, все началось сначала. Пси-сражения люди выиграли, но в запасе у эмиссара было еще немало новинок, и он начал с одной из них, взрывая собственный уголок отдыха, направленно векторными зарядами, так, чтобы поразить десантников по одному. Прохор Панкратов разобрался в ситуации первым и проскочил опасную зону. За ним из огня вынырнули пузыри, ведомые остальными. Перед ними на фоне мрачного скалистого пейзажа стояли четыре великана, опираясь на мечи. Лица их неуловимо менялись, напоминая лица многих людей, в том числе и тех, с кем десантники уже имели дело. И уровень воздействия на людей был таков, что даже Ставр не почувствовал шумового и болевого пси-давления на мозг, принимая великанов за реальную деталь этого мира. На этот раз их атаковали иначе, используя неизвестные методы и пакеты излучений на уровне сверхглубокого зондирования. И сами себе они тоже показались гигантами, принимающими вызов на честный поединок. И все четверо поддались внушению. Конец эмиссара. Грехов появился на базе «Контр-2» спустя полчаса, как четверо десантников головного отряда исчезли в кабине метро, и оно отказалось пропустить остальных. Ратибор Берестов в сжатом слогане передал ему всю информацию, подождал ответа, но ответом Грехова был шаг обратно в метро. Экзоморф исчез, а люди в зале у кабины метро остались стоять с ощущением пощечины. «Дьявол его задери!» — опомнился Мигель да Сильва. «Неужели решил не вмешиваться?» Берестов покачал головой. «Он действует быстрее, чем мы думаем. Нет, у него наверняка есть какие-то варианты подстраховки, свои методы контроля ситуации, и он их должен реактивировать. Будем ждать. Предлагаю поднять эскадрилью пакмаков и направить точку на Солнце, где наблюдатели отмечают магнитно-плазменные аномалии. Скопление улиток и огневиков нам один раз уже помогло обнаружить базу эмиссара. Они ее каким-то образом чуют. Может быть, помогут и теперь?» «Не возражаю». Ратибор переключил канал и вызвал квалитет ответственности. В оперативной зоне Инка, контролирующего ход операции, дежурили Джордан Мальгриф и Павел Тот. Что будем делать, генералы?» «Десанту ждать», — пришел немедленный ответ. «Досильвис срочно убыть на землю по императиву Арка. Объявляем 3 девятки по треку контр-2. Все частоты связи сменить на резервные». Ратибор хлопнул Мигеля по плечу, проводил взглядом, оглядел ряды хмуро молчавших десантников, которые слышали переговоры, и сказал только одно слово: «Ждем». Ему было труднее всего, потому что в неизвестность канули близкие люди, зять и внук, а он ничем не мог им помочь. Грехов появился через полчаса. «Быстро все ко мне домой!» Он продиктовал код метро. Эмиссар через посредников Шкурина и Иранцева начал ликвидацию сетей «Контр-2». «Через несколько минут здесь будут орлы комиссара Прима. Нет смысла начинать с ними сражение». «Информация объективна?» — подал голос Паул Тот, который слышал разговор. «Спросите у Мальгрифа», — отрезал Грехов. «Люди Иранцева захватили канал Спрута-2. Срочно переходите в консорт-зону личных переговорных линий. Еще есть вопросы?» «Мы приняли рекомендации», — ответил начальник контрразведки. «Ратибор, уходите по каналу Габриэля. Переключаем сопровождение». Короткое молчание. «Сопровождение контр-3 подтверждаю», — доложил оперативный умник связи. «Конец двойки». Берестов сделал жест рукой, и обойма десанта начала попарно втягиваться в кабину метро. Когда все 60 человек скрылись за дверью, Грехов остановил шагнувшего следом Ратибора. «У вас будет другое задание». «Когда-то мы были на «ты». Я не забыл. Мчись к Велизару. Он имеет выход на патриарха Варфоломея Ивана I, который является лидером среднеславянского эгрегора. Убеди его кинуть взгляд на солнце, иначе мы можем потерять всех 4 оставшихся на базе эмиссара». «Понял правильно, действуй». «Но у нас есть свой эгрегор, Северославянский, лидером которого является Баренц. Ярополк не может помочь». «Почему?» «Он закодирован». Ратибор бледнее отшатнулся. «Вы хорошо подготовлены, воины», — произнес великан справа, бородатый, седой, чьи волосы были перехвачены обручем с камнем, мерцающим кроваво-красным огнем. «Но в пределах штатных режимов. Пора преподать вам урок. Оценить, который, увы, будет некому. Хозяин здесь я, и закон устанавливаю тоже я. Что вы станете делать, если я, например, изменю вот эту константу?» Гигант взмахнул мечом, и мир вокруг людей стал зыбким, полупрозрачным, желеобразным, начал таять, испаряться, таять, рождая странные хрустально-текучие, липкие на вид ажурные фигуры. Но трансформироваться начал не только ландшафт, но и седые старики-гиганты и десантники внутри своих прозрачных силовых коконов. Ставр догадался, что произошло. Помогла научная подготовка. Эмиссар уменьшил массу электрона. Если бы этот процесс произошел в космосе, все звезды стали бы голубыми гигантами, быстро сгорели, и Вселенная превратилась бы в мрачную яму с остывающим излучением. Изменение массы электрона в локальной области не приводило к столь катастрофическим результатам. Но все энергоинформационные процессы для всех объектов этой области стали протекать по-иному, рождая эффекты полевых взаимодействий, изменяющих форму тел, массу, плотность, степени свободы и энтропийное наполнение. По сути, эмиссар разыграл сценарий влияния чужого физического закона на законы местные, и ощущать себя игрушкой в руках Творца было страшно. Однако трое остальных десантников не поверили в реальность происходящего. Все же опыт их был гораздо больше, и психологию эмиссара они знали лучше Ставра. Железовский, например, даже не стал анализировать ситуацию, первым бросаясь в атаку на крайнего гиганта, превратившегося в древнего земного ящера, анкилозавра. Герцог, в свою очередь, напал на своего противника, на уже огромного Махайрода, саблезубого тигра. Таким образом, Прохору Панкратову достались колоссальная горилла, этакий Кинг-Конг, ростом в 10 метров, и не менее страшный шестипалый муравьед. «Это фантомы», — подстегнул сына Прохор. «Не бери в голову их текучесть. Нас снова атакуют в пси-диапазоне, но на других частотах». Эмиссар изменил массу электрона. Если бы он это сделал реально, он изменился бы и сам, а он не самоубийца. «Переходи на подсознание, Эрм. Сознание обманывает». И Ставр, как и все остальные, многорукие, волосатые, завернутые в крокодилью кожу, с выпуклым рисунком, прыгнул к муравьеду. Этот бой был тяжелым и ощутимо естественным, несмотря на все попытки отстроиться от внешнего гипнопотока. Удары лапами, укусы и царапины казались настоящими, и боль в ранах пульсировала тоже по-настоящему. Правда, Ставра здорово спасала Д-прививка. Муравьед не смог ни прокусить его кожу, ни даже оцарапать до крови. Каково было его друзьям, он представил с содроганием. Схватка закончилась победой людей. И тут же эмиссар собрал себя из останков поверженных монстров и предложил новый сценарий с изменением законов физики. На сей раз он изменил гравитационную постоянную, увеличил ее, в результате чего изменилась сила тяготения. Все объекты в зоне действия нового закона расширились. Живые ускорили процессы обмена, неодушевленные стали более рыхлыми, начали распадаться. Все ядерные процессы получили звуковое сопровождение, так что мир вокруг запел, завыл на разные голоса. И людям стал слышен даже ток крови в сосудах и подергивание мышц. Эмиссар превратился в закованное в металл существо, соединявшее в себе черты человека, кенгуру и краба. Неизвестно, был ли это его настоящий облик, но в последних эпизодах боя он его существенно не менял. Казалось, они побеждали, тесняя эмиссара к стенам его последнего убежища, не давая ему ни минуты передышки, успешно отбивая все контратаки. Ставр забеспокоился первым, когда понял, что не может использовать свой пси-резерв для выхода на сверхскорость. Время как бы остановилось. Они все еще не могли нанести решающий удар, не могли даже окружить монстра или сойтись с ним в рукопашную. Ставр на мгновение остановился, сосредоточиваясь на пределе сил, и словно свежий ветер ворвался в помещение базы, отнес в сторону ядовитое испарение, влил в тело свежие силы, и Ставр увидел реальную обстановку. Этот миг просветления он, ничтоже сумнявшийся, отнес к своему успеху, но не знал, что ему помог выплеск пси-энергии эгрегоров, инициированные патриархами на Земле и позволивший оценить расстановку сил. Ставр понял, что они до сих пор бились с пси-фантомами, созданными эмиссаром, и что поток излучения чужого эгрегора, формирующий в их умах псевдореальность, уже подчинил их сознание и подсознание до уровня отстрела инстинкта самосохранения. Люди давно сбросили свои защитные оболочки, пузыри, отключили защитников и барахтались в паутине внушенной реальности, все глубже увязая в болоте непривычных ощущений и иллюзий. Эмиссар мог расправиться с ними одним ударом, но почему-то медлил, продолжая заманивать в ловушку. Кокон с защитным слоем абсолютного зеркала, замаскированный под центр управления. Выйти оттуда люди уже не смогли бы. Миг просветления прошел, начался занудный бой один на один с очередным монстром, прикидывающимся эмиссаром. Но Ставр уже встряхнул нервную систему, напряг тайники психики и начал отстраиваться от внушения, постепенно обретая былую остроту и адекватность зрения. Часть мозга продолжала воевать, а часть — анализировать ситуацию, искать выход из положения. К тому же порывы свежего ветра участились. Друзья на земле продолжали помогать им по мере сил и возможностей и вести этот нескончаемый бой, нескончаемый по их внутренним меркам, потому что на самом деле вовне прошло совсем немного времени. Стало легче. И пришел момент, когда Ставр окончательно раздвоил сознание и смог теперь трезво разобраться в реалиях местного ландшафта. Они все еще кружили по залу отдыха эмиссара, перемещаясь по сложной кривой и обходя беседку, где все это время находился сам эмиссар, в окружении четырех темных фигур, скорее всего, камигрантов. Он добился своего, заставив людей биться с призраками и не пускать в ход самую мощную свою артиллерию, генераторы, свертки пространства и аннигиляторы, которые вполне могли бы повредить, а то и уничтожить всю базу. Тогда Ставр принял единственно верное решение. Как только его очередной противник, Фантом, оказался на одной линии с беседкой, круглая ротонда с решетчатыми стенами и прозрачной крышей, Панкратов, преодолевая внутренний протест сознания, подчиненного внешнему пси-давлению, выстрелил в него из нейтрализатора. Паук, то есть сгусток поля, уничтожающего любое вещество, миновал фантома, влип в стенку беседки, пробил ее и на короткое время ослепил эмиссара, заставил его отвлечься на защитные действия. До этого времени хватило Ставру на то, чтобы он броском пролетел 100 метров, отделяющих его от беседки, и направил на замешкавшихся камигрантов и эмиссара все стволы оружия, которым был снабжен бумеранг. Кто-то остановился рядом, сделав то же самое. Ставр скосил глаза и встретил хмурую улыбку Грехова. «Ты опередил меня на секунду. Держись, Эрм». Панкратов хотел спросить, где остальные, но не успел. Они выстрелили все одновременно. Охранники эмиссара, он сам, Грехов и Ставр, не сговариваясь, применив всего лишь универсалы в варианте огнестрельного оружия. Но реактивные пули, выпущенные в упор, никому не причинили вреда, срикошетив от защитных оболочек и экранов. Следующим видом оружия должны были быть аннигиляторы и компакт-генераторы, наверняка уничтожившие бы обе враждующие стороны. Однако эмиссар решил уйти красиво и первым шагнул вперед, подняв ладони. У него были с виду нормальные человеческие руки, но гораздо более мощные, похожие на кенгуринные, ноги и голова, напоминающие человеческую и крабью одновременно. Он был гуманоидом, эмиссар Фага, как и Гурах, но положительных эмоций не вызывал. «Остановитесь, воины!» От гулкого, грохочущего, зловеще холодного голоса едва не лопнули барабанные перепонки. «Я знаю, что вся ваша команда каким-то образом все-таки проникла на борт моего ковчега и предлагаю честный поединок. Если вы откажетесь, мы просто уничтожим друг друга, что не устраивает ни вас, ни меня». «Условия», — услышал Ставр свой голос, писклявый по сравнению с могучим басом эмиссара. «Вас здесь ровно пятеро, и нас столько же. Выбирайте противника и начинайте бой, но без оружия, спецкостюмов и компьютерного сопровождения. Идет? Гарантии? Мы снимаем защиту первыми». «Хорошо, но если...» «Ты будешь драться со мной!» Джезен Куир перебил Ставра Грехов. На страшном лице эмиссара задвигались крабьи членики, что, вероятно, означало улыбку. «Приятно, когда тебя узнают. Вероятно, вы и есть Габриэль Грехов. Вынужден разочаровать. Я буду драться с этим юношей, который очень меня разозлил. В противном случае мы закончим наш разговор иначе». «Я принимаю вызов», — четко ответил Ставр, повернул голову к Грехову. «Спасибо за предложение». «Не стоит благодарности». Грехов остался бесстрастным, поманил рукой приходящих в себя герцога Железовского и Прохора Панкратова. «Делайте свой выбор, бойцы. Мне останется тот, кто останется». Сказано это было так, что даже у Ставра засосало под ложечкой. «Если выиграю я, что не исключено, вы меня отпустите», — сказал эмиссар с приятной улыбкой. «И даю слово, что больше вы меня в системе не увидите». «Не увидим», — веско произнес Ставр. Этот бой мог бы войти в историю рукопашных сражений всех времен и народов, стать классикой для многих школ воинских искусств, изучивших впоследствии приемы гуманоидов, разработанные далеко-далеко от Земли. Давно закончили схватки остальные четверо. Прохор и герцог своих противников пощадили. Железовский и Грехов нет, убив, соответственно, камигрантов Шабрана и Свиридова. А Ставр и эмиссар, чье имя Джезен Куир переводилось как «добивающийся милости», что знал только Грехов, все еще продолжали поединок, исполняя танец смерти и ненависти в темпе, немыслимом даже для интроморфов. Если бы не знание приемов боя, подаренных Габриэлем, Ставр был бы уже мертв, несмотря на депрививку и владение полем сил. Но и Джезен Куир владел всеми системами боя, в том числе и земными, и тоже имел кожаный покров, пробить который рукой было невозможно даже на сверхскорости. И Ставр вынужден был, защищаясь, плести паутину уклонов, нырков, уходов и падений, чтобы не получить страшный удар ногой в голову, который он мог не выдержать. Однажды он пропустил такой удар. Нога эмиссара дернулась, как рычаг, и едва не сломала шею Панкратову. Пришлось несколько минут восстанавливаться, щедро расходуя пси-резерв. Прошло 10 минут, четверть часа, полчаса. Они все еще крутили спирали друг возле друга, окруженные кольцом подоспевших к финалу десантников основного отряда. Наконец Ставр начал выдыхаться. Пси-резерв его был на исходе, а на сверхскорости он уже не мог работать в полную силу. Все его удары достигали цели, но практически не травмировали Джезен Куира, тело которого было заковано не только в прочный мышечный каркас, но внутри, под мышцами, имела еще и хитиновый панцирь. В течение всего изнуряющего боя так и не удалось определить уязвимые места монстра. Тогда Ставр начал отступать, вспоминая все приемы из той системы боя, также записанных Греховым, которые человеку Земли невозможно было изучить и применить из-за специфики строения тела разработчиков этой системы. И он нашел ответ. Правда, когда сил уже совсем не осталось. Уязвимым местом эмиссара были его ноги. Именно в них прятались главные нервные узлы, защищенные мощными мышцами и костно-панцирным каркасом. Не приходилось теперь удивляться, почему Джезенкуир использует ноги так редко и неохотно. А ведь удар каждый весил не меньше 2 тонн. «Молодец, Эрм!» — просочилась извне чья-то мысль. Это сказал Грехов, знавший особенности строения тела эмиссара, но не имеющий права сообщать это своему товарищу во время боя. Ставр изменил тактику, раз за разом как бы проваливаясь в защите и случайно попадая по ногам эмиссара то рукой, то ногой. Третий его выпад нашел болезненную точку на колене Джезенкуира, и тот вскрикнул, отпрыгивая назад на добрых 4 метра. Еще дважды успел попасть Ставр по этому месту, как не ухитрялся противник защищать колено, а потом нанес сильнейший удар с выплеском лавины энергии, последней, что оставалось, по другому колену, точно рассчитав точку приложения силы. Ребро ладони с хрустом смяло бугор надколенной не чашечкой, как у человека, а вилкой, и Джезенкуир заверещал, упал, откатился с воплем, подхватился на ноги, снова упал и, хромая, бросился бежать к беседке. Один из камней, лежащих возле нее, вдруг раскрылся. Эмиссар нырнул в отверстие, как в воду, но уйти не успел. Длинная белая молния разряда компакт-преобразователя догнала его, обдав всех близстоящих волной адского холода, и Джезенкуира, добивающегося милости, эмиссара Фага в солнечной системе не стало. «Все», — сказал Грехов будничным тоном, — стрелял он. «Пора заканчивать с этими детскими игралками непревзойденных мастеров боя. Тот, кто придет ему на смену, не станет играть с нами на этом уровне». «Кто придет?» — угрюмо поинтересовался Железовский. «Эмиссар второго порядка, отвечающий за всю галактику. И, боюсь, справиться с ним будет очень нелегко, если вообще возможно. Пора в путь». «Куда?» — спросил вконец обессилевший Ставр в 2 приема. Грехов подошел к нему, подставил плечо. «За помощью, мальчик! Я не знаю, где сейчас конструктор, да и куда ушли сеятели, но стоит попытаться обратиться к ним за помощью. Пойдешь со мной?» Ставр закрыл глаза. Сил ответить «да» у него не было. Часть 2. Война законов. Панкратов, Грехов. Команда. 2 дня десантники приходили в себя после боя на базе эмиссара. Правда, делали это они в разных местах. Железовский в своем бункере с женой и внучкой, Прохор Панкратов у себя дома, также опекаемый женой, тестем и тещей Анастасией, и лишь Ставр и Герцог остались на базе, где приняли участие в исследовании гигантского корабля-эмиссара, захваченного без особых трудов десантом землян. Резенкуир был слишком уверен в своих силах и не допускал мысли о захвате, поэтому не успел дать команду инку базы на самоуничтожение. Несомненно, во время боя его подпитывали пси-энергией эгрегоры помощников Алсадана, Шан Эшталана и Яранцева, потому что сразу после его гибели фоновый шум пси-поля, вызывающий у рядовых десантников обмороки и головные боли, ослабел и вскоре сошел на нет. База оказалась в руках людей. Ее решили сделать естественной резиденцией Контр-3, оставить солнце, изучить и приспособить для своих нужд. А изучать там было что? База оказалась многомерным объектом и скрывала в себе мир, эквивалентный по объему и массе таким космическим объектам, как системы солнечных преобразователей энергии, опоясывающие Солнце. Разве что мир этот был сложнее и таил неисчерпаемые запасы технологических решений, к которым земная наука только подбиралась. Ставр и Герцик испытали истинное наслаждение в исследовательских походах по базе, удивляясь больше не высочайшему уровню чужой техники и науки, а тому обстоятельству, что все это великолепие было использовано ради негодных целей во зло. Вопрос. Почему эмиссар, существо, принадлежащее данной метавселенной, решил выступить на стороне Фага? Остался открытым. Если только он лично не встречался с фундаментальным агрессором, и тот его не закодировал, сделал резюме Герцик, когда они с Панкратом вернулись из очередного разведрейда. Ставр покачал головой. Уровень владения полем сил у эмиссара таков, что внушить ему что-то не представляется возможным. Хотя, с другой стороны, что мы знаем о возможностях Фага? Или даже о возможностях эмиссара второго порядка, которым нас пугает Грехов? Едва ли пугает. Он знает, Пауль. Габриэль Экзоморф. Его возможности также лежат за гранью моего воображения. Уверен, он и с эмиссаром 2 справился бы, да только видит дальше и желает добраться до главного, до короля. Пешки и другие фигуры его не интересуют. Герцик хмыкнул, разглядывая лицо Ставра, отливающее металлическим блеском. «Не буду спорить. Как ты себя чувствуешь?» «Я быстро восстанавливаюсь, все нормально». «Он взял тебя в свою команду?» «Когда вы отправляетесь в путь?» «Пока не знаю, он даст сигнал». «Желаю удачи, Эрм». «Хотел бы я пойти с вами». «Да на земле дел не в проворот. А уж если появится новый эмиссар...» Ставр встретил взгляд герцога и поежился. Пауль тоже хорошо видел будущее и знал, какие испытания выпадут на его долю и на долю друзей. Они расстались, и уже через час Панкратов услышал пси-вызов Грехова. «Мы ждем тебя, а возвращайся». Даже не переодевшись, как был в бумеранге, Ставр преодолел миллионы километров и вышел из метро в доме Габриэля. Здесь его ждал сюрприз. Едва он вышел в коридор, как наткнулся на трехметровую черную глыбу чужанина, до пояса завернутую в дырчатую, отблескивающую золотом фольгу. Остановился. Чужанин смотрел на него в пси-диапазоне с каким-то определенным интересом, потом сказал на своеобразном ломаном пси-огненном языке, слова которого высвечивались в сознании собеседника в форме трепещущих струй северного сияния. «Радость, видение, ощущательность, понимание». «Ставр». Приветствие чужанина было полно доброжелательности, отчего на душе стало теплее. Чужанин шевельнулся и с глухим тум-тум-тум зашагал по коридору к своим апартаментам, скрылся за дверью. «Интересно», — подумал Ставр, — «сколько на самом деле внутри него живет существ? Двое? Семья? Племя?» «Проходи», — раздался голос Грехова. «Тут тебя с нетерпением ждет еще парочка знакомых». Ставр вышел в гостиную и увидел в креслах за столом множество людей. Самого хозяина, Яна Тота, его отца, Павла Тота, Велизара, своего отца, Барковича, Железовского, Забау Буйнову и незнакомого молодого человека с улыбчивыми глазами, крепкого на вид, круглоголового и лысоватого. Кого-то он напоминал, этот парень, но Ставру не дали вспомнить. Молодой человек встал и протянул руку, приятно улыбаясь. «Не узнаете? А ведь мы знакомы». «Это Диего Вирт», — буркнул Грехов, проверяя работу псифильтра, жестом указал на свободное кресло. «Присаживайся». Ошеломленный Ставр сел, даже не поприветствовав остальных. Конечно, он все понял. Грехов перенес личность своего бывшего друга Диего Вирта в память Витца, так сказать, оживил его. Но все же встретиться с Диего лицом к лицу, не как с инком, было непривычно. Диего смотрел на него понимающе, подмигнул, и Ставр опомнился, быстро оглядев компанию, не обращавшую на него внимания. Только отец глянул недовольно, да Ян тот пошевелил пальцами в знак приветствия. Видимо, компания находилась здесь давно, потому что половина напитков была выпита, закуски съедены, и все перешли на сладкое, чай, кофе, лунный мед и горячие ягодные взвары. Ставр не сразу сообразил, что это прощание. Поначалу он принял всех за команду, уходящую на поиски сеятелей и конструктора, поразившись, что она так велика. «Если бы мы знали, почему архитекторы и конструкторы создали именно такой тип вселенной», — прогудел, очевидно, заканчивая беседу, Железовский. «Именно с таким набором констант нам была бы яснее стратегия игры. Вы напрасно приписываете им функции творцов нашего метагалактического домена», — сказал Ян Тот. Разговор шел на звуки, а не в мыслеформе. Принципы формирования фундаментальных постоянных физических законов установила воля генома универсума. Все остальные — исполнители.